Борис Дмитриевич Панкин. Не страшно разбиться, страшно опозориться перед друзьями. Утром 28 августа 1991 года президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева соединили с советским послом в пока еще единой Чехословакии Борисом Дмитриевичем Панкиным. В посольстве аппарат междугородной правительственной ВЧ-связи по инструкции находился в отдельной звуконепроницаемой будке, где было душно и тесно. «Здравствуйте, Борис Дмитриевич», — буднично сказал Горбачев, словно они только вчера расстались. «Ты можешь сейчас прилететь в Москву?» «Если вы вызываете, конечно. Тогда прилетай сегодня же и прямо ко мне в Кремль, прямо из аэропорта. Речь идет о назначении тебя министром иностранных дел». Панкин ответил четко. «Могу я ответить так. Я немедленно вылетаю, но в дороге буду думать».